Глава 16. Когда мисс Коул наконец-таки ушла, Лайл встала у стеклянной двери и выглянула наружу. На лужайке остались лишь пустые кресла. Теперь их накрыла тень от кедра. Если все-таки придется поговорить с Дейлом о Пелли, надо покончить с этим, не откладывая. Если он вошел в дом из сада, то сейчас может быть в рабочей комнате. Никто никогда там не работал, но по традиции, унаследованной от предков, кабинет стал личной комнатой Дейла. В Тенфилде все происходило именно так. Маленькая гостиная Лайл принадлежала ей не потому, что нравилась. Просто это всегда была личная комната хозяйки Тенфилда. По той же причине ей приходилось спать в огромной мрачной спальне. И мечтать о другой спальне было бесполезно. Лайл направилась в кабинет через оружейную комнату. Впоследствии она часто задавала себе вопрос, что заставило ее выбрать именно такой путь. Если бы она просто вошла в дверь, ведущую в рабочую комнату, все могло бы произойти иначе. Но сколько Лайл не думала, она не могла себе этого объяснить. Может быть, потому что дверь была приотворена? Лайл и подошла ко входу в кабинет. Из комнаты не доносилось ни звука. Лайл толкнула дверь и заглянула внутрь. И увидела Дейла. Он стоял спиной к Лайл и обнимал Алисию. Алисии почти не было видно, лишь краешек белой юбки и руки, охватившие шею Дейла, и их лица, прижатые друг к другу. Лайл увидела достаточно. Не задерживаясь, она покинула комнату. В своей маленькой гостиной Лайл опустилась на диван и попыталась успокоиться. Поцелуй значит не слишком много, а для некоторых мужчин он совсем ничего не значит. Не стоит делать из мухи слона или думать, что наступил конец света из-за того, что Дейл поцеловал свою кузину. Нет, обманывать себя тоже нельзя. Это не был братский поцелуй. Но она ведь обидела мужа. Дейл принес жене подарок, а он ей не понравился, и она при всех показала это. После этого Алисе удалось легко сыграть на его оскорбленных чувствах, использовать его старое чувство к ней и раздуть пламя из искорки страсти. Лайл была настолько уверена, что все произошло именно так, будто стояла в кабинете рядом с ними и все видела. Она обладала на редкость тонким чувством справедливости и теперь попыталась верно оценить и взвесить вину Дейла. Ей нельзя плакать, потому что Алисия заметит следы слез на ее лице. Нельзя показывать ей свое горе, потому что Алисия ее ненавидит. Но Дейл женился на ней, а не на Алисии. Значит, Дейл любит ее. Дейл ее любит. Сердце как будто медленно перевернулось в груди. Любит? Прежде чем Лайл успел ответить на свой вопрос, из сада появился Рейв. «Совсем одна, моя сладкая. Что ж, мне повезло, не так ли? Честно говоря, я соскучился по мисс Коул». Цитата из местной песенки. «Я скучаю о моей мисс, а моя мисс скучает обо мне». Интересно. Правда скучает? А есть и другой вариант. Я целую мою мисс, а моя мисс целует меня. Рейв сморщился, словно от боли. Кошмарная мысль. Думаешь, она поцеловала бы меня, если бы я попросил? Или скорее, если бы я не просил? Он упал в кресло и, нараспев, продекламировал. Поцелуй, что крадет ночь, и ночь же возвращает, а не любовь и наслаждение, а не радость и боль. Это из Гейни, перевод мой собственный. Старик явно очень много об этом знал. Как ты думаешь, что случится, если процитировать это мисс Коул? Его слова заставили Лайл рассмеяться. Она подумает, что ты очень умный. Они там в деревне все считают тебя ужасно умным. И она скажет, я, конечно, не знаю, мистер Рейв. Он взглянул на нее и быстро отвел глаза. У Лайл возникло обескураживающее чувство, будто этого мгновения ему хватило, чтобы понять все, что она очень хотела скрыть. Но в конце концов с Рейфом это было не страшно. Он ничего не принимал всерьез, поэтому не имело значения, знает ли он о тебе что-то важное. Он даже заставлял Лайл чувствовать, будто все ее заботы слишком незначительны, чтобы кого-то волновать. Рэйв казался таким поверхностным, или она не знала, что скрывается в глубине. Да и есть ли в нем эта глубина? Его взгляд пробежал дальше, ни на чем не останавливаясь, потом повернулся вновь к ней. «Ты не хотела бы переделать для себя эту комнату? Все здесь поменять?» Лайл посмотрела на него с сомнением. «Не думаю. Она мне не принадлежит». Она не повторила тех слов, что сказала Эйми Меллем. Дейлу это не понравится. Сейчас не было нужды это говорить. Ведь оба они отлично понимали, обычаи Тенфилда установлены раз и навсегда и не подлежат изменению, как законы индейцев или персов. И Дейл, верный подданный Тенфилда, не примет никаких перемен. Рэй внимательно разглядывал Лайл. «Но разве тебе не хочется иметь свою собственную комнату?» «Не знаю», — повторила она. «Здесь этого не может быть». «Но хотя бы часть этой комнаты может стать твоей. Ты ведь здесь ничего не меняла, не добавляла? Каждая хозяйка добавляла в обстановку что-нибудь свое. Почему тебе не повесить новые гардины? Эти скоро превратятся в прах». Лайл покачала головой. «Нет, они как раз подходят для этой комнаты». Рэйв нахмурился и на мгновение стал очень похож на Алисию. «Подходят, потому что такие же древние, ты это имеешь в виду?» «Но не желая ничего добавить от себя, ты нарушаешь традицию. Все в этой комнате очень старое, кроме нас. Это пианино принадлежало нашей бабке. От нее мы унаследовали взрывной характер. Но пела она как ангел, я помню. А ковер мой отец привез из Китая. Ты знаешь, он служил во флоте, а бабка подобрала к ковру шторы. Агата, сестра моей прабабки, вышла этот безобразный узор из розочек, чертополоха и трилистников еще во времена индийского восстания». Речь идет о восстании сипаев в Индии. «А каминная полка в стиле ампир принадлежит ее матери. В ее времена это считалось произведением искусства. А бюро приобрела, в свою очередь, ее мачеха, и вот теперь ты стоишь здесь, окруженная этими реликтами, но ничто не говорит о твоем присутствии в этой комнате, ничто не говорит о том, что эта гостиная принадлежит Лайл, кроме самой Лайл в зеленом льняном платье. Это странно, ведь правда?» Как будто чей-то холодный палец прикоснулся к Лайл. Она поднесла руку к лицу, щеки ей тоже были холодны. «Перестань! Из-за тебя я чувствую себя привидением!» Рэйв рассмеялся. «Довольно притягательная мысль, тебе не кажется? Не призраки прошлых поколений посещают нас, а мы, бестелесные, несуществующие, входим в их дома!» Лицо ее побелело. «Да, я чувствую себя именно так. Тенфилд вызывает такие чувства, поэтому я его ненавижу». Выражение лица Рэйфа внезапно изменилось. До этого момента оно было добродушно-насмешливым, но сейчас как будто тень пробежала по лицу. Так сереет и меркнет вода, когда на небе собираются тучи. Рэйф произнес помрачневшим голосом. «Да, ты ненавидишь Тенфилд, но на твоем месте я не стал бы говорить об этом вслух. Например...» Он снова заулыбался, глаза его заблестели. «Дейлу этого не следует говорить точно». Лайл сжала руки на коленях. «Рэйв, ты же ему не скажешь?» Он рассмеялся. «Я полагаю, это значит, что сама ты ему об этом не говорила?» «Конечно, нет. Я и сейчас не хотела этого говорить. У меня просто вырвалось. Рэйв, не рассказывай ему. Это причинит ему страшную боль». «Это и тебе может причинить боль, моя сладкая. Ты об этом не думала?» «Что ты имеешь в виду?» Лайл увидела настойчивый вопрос в его взгляде, а потом снова насмешку. «Ты и правда не понимаешь?» Она покачала головой, глядя на свои сцепленные руки. Рэйв присвистнул. «Ты не очень-то сообразительна, моя сладкая. Не слишком умна и прекрасно подходит для того, чтобы утолять повседневный голод человеческой натуры. Как сказал поэт Вордсворт. Совершенная женщина, созданная, чтобы предостерегать, утешать и повелевать. Только в этом доме повелевает Дейл, а я занимаюсь предостережениями. А тебе остается чудесная женская обязанность утешительницы. И если Дейл потеряет Тенфилд, нелегко тебе будет ее выполнить. Об этом ты думала? Да, произнесла Лайл. Что ж, я продолжу размышления на эту тему. Я подозреваю, что нам не приходится особенно надеяться на то, что удастся всучить правительству еще немного земли. Тогда тебе придется постараться обольстить адвоката Робсона, чтобы он вложил в это дело кругленькую сумму и помог нам продержаться на плаву. А когда нас сменит следующее поколение, мы сможем упокоиться с миром. Лайл подняла глаза и увидела, что Рейф не смотрит на нее. Он сидел, опираясь локтем на колено и положив подбородок на руку, устремив глаза на китайский ковер. «У меня не получается притворяться», — ответила Лайл. «Я уже пыталась, но все бесполезно. Робсон видит меня насквозь». Брови его дернулись. «Ты же, кажется, непрозрачная». Его голос стал неприятно скрипучим. «Ты даже не знаешь, как я старалась!» Плечо его тоже дернулось. «Бедное невежественное дитя! Ты и вправду такая глупая, какой кажешься? Нельзя стараться полюбить или возненавидеть, разлюбить или перестать ненавидеть, или скрыть от кого-то любовь или ненависть. Думаю, Робсон раскусил тебя точно так же, как и Дейл. А если это так, считай, что сейчас ты слышишь предсказание цыганки. Рейф!» Он наклонился, расцепил ее руки и повернул их ладонями вверх. Они были холодными и дрожали. «Черноволосый мужчина и блондинка». Лайл принужденно засмеялась. «Это подходит только для карты кофейной гущи. Гадание по руке начинается с линии жизни, линии сердца и так далее». Его пальцы сжали ее запястье. Лайл подумала, что его руки с виду такие тонкие, сильнее, чем у Дейла. «С тобой случится что-нибудь ужасное, если ты прервешь колдовской заговор. Так я вижу темного мужчину и светловолосую женщину, и свадебные колокола, и чудесное спасение. А еще что это? О, путешествие! Долгое морское путешествие! Ты поплывешь через океан на другой край земли». «Не поплыву!» Лайл попыталась вырвать руки. «А мне кажется, тебе стоит это сделать. Так будет лучше. К тому же это считается по линиям твоей руки». Лайл подняла глаза. Рейв смотрел на нее с каким-то странным выражением, которого она не могла разгадать. Его взгляд был насмешливым, но в нем угадывалось и что-то еще. Внезапный импульс заставил Лайл спросить: «А нет ли на моей ладони темноволосой женщины?» «Тебе нужна темноволосая женщина? Хорошо, ты ее получишь. Она может быть одной из причин твоего путешествия». Краска залила лицо Лайл. Она снова попыталась освободить руки. «Рейф, отпусти меня! Мне все это не нравится! Отпусти меня!» Он внезапно разжал пальцы. Лайл стояла перед ним, глубоко и неровно дыша, безуспешно пытаясь взять себя в руки. Рейф продолжал смотреть на нее. «Зачем ты это сказал? Ты хочешь, чтобы я уехала?» «Я подумал, что тебе лучше бы уехать. Штаты? Чудесное воссоединение семьи!» Лайл сказала прерывающимся голосом. «У меня нет семьи». «Кузены могут оказаться очаровательными. Мне кажется, ты упоминала о кузенах. Мысли о знакомстве с ними обладают очарованием неизвестного». Лайл пошла к стеклянной двери и остановилась. Словно она вырвалась на свободу, но силы ее иссякли, и она не могла двинуться дальше. Не оборачиваясь, она спросила: «Ты хочешь, чтобы я уехала?» «Да». «Почему?» «Меньше слов, больше пользы, моя дорогая». Теперь она повернулась к Рейфу. «Почему?» Он пожал плечами. «Воссоединение семьи и рука, протянутая через океан». Лая выпрямилась и подняла голову. «Я должна уехать?» «Именно так я и думаю». «А Алисия останется?» «А так, похоже, думает Алисия». Лая повернулась и вышла через стеклянную дверь. От нее к террасе вели 4 ступеньки. Перед тем, как ступить на первую, Лайл обернулась. «Мне не кажется, что ты хороший предсказатель».